Ася. В первые дни по приезде в Москву из Бобровки я встретился с Асей Тургеневой, приехавшей к тетке из Брюсселя, где она училась у мастера гравюры Данса. Вид девочки, обвисающей пепельными кудрями, было же ей 18 лет, глаза умели заглядывать в душу. Морщинка взрезала ей спрятанный в волосах большой мужской лоб, делалось тогда неповадно. И вдруг улыбнется, бывало, дымнув папироской, улыбка ребенка. Она стала явно со мной дружить. Этой девушке стал неожиданно для себя я выкладывать многое. С нею делалось мне легко, точно в сказке. Она заслонила мне дикий бред Минцловой. Она мне предстала живою весною. Когда оставались мы с нею вдвоем, то охватывало впечатление, будто встретились после долгой разлуки, и будто мы в юном детстве дружили, а этого не было. Под впечатлением встреч я написал первое стихотворение цикла «Королевны и рыцари», вышедшего отдельную книжкой позднее. «Зеленые сладкие чащи, несутся зеленые воды, и песня знакомого гнома несется вечерним приветом, вернулись ко мне мои дети под розовый куст розмарина». Розовый куст, распространяемая от нее атмосфера. Стихотворение написано в апреле 1909 года. Оно первое в цикле, противопоставленном так что высшей урне, тематикою и романтикою настроения. Месяца полтора назад я заканчивал сборник урна печальными строчками. «Уныло поднимаю взоры, уныло призываю смерть». Строчки эти отстой ряда перенесенных страданий, разрыва с друзьями, тяжелых отношений со ща, а тут вдруг розовый розмарин. Между двумя эпохами моей лирики, определившими года, всего 4 недели, отдых в Бобровке и встреча с Асей, явившейся на моем горизонте как первое обетование о том, что какой-то мучительный, долгий период развития кончен, я чувствовал, что вижу опять нечто вроде весенней зари. Сравни признание Белого в письме к Федору Сологубу от 5 июля 1909 года. Зори в этом году особенно милые. Таких зорь не было вот уже 3 года. 3 года задавила горние сферы душная мгла, и вот ныне в зорях как бы дается вновь обещание, но чего? Ныне будто очистились зори, и опять милые голоса зовут, опять ждешь с восторгом и упованием. Восприятие мое тогдашней Аси тотчас же отразилось в романе, к которому вернулся по ее отъезде. Катя. И уже поднималась уверенность в первых свиданиях наших, что эта девушка в последующем 7-летии станет самой необходимой душой. Катя Гуголева, героиня «Серебряного голубя». Как нарочно весна была ранняя, ясная, нежная. В марте уже тротуары подсохли. Напучились зеленью красные жерди кустов, я ходил, улыбаясь по улицам. Птичьими перьями шляпок в моем восприятии барышни в синие выси над серую мостовую неслись. В набухающих почках стоял воробьиный чирик, рвались красные шарики, газом надутые, ветер из ручек младенцев вычирикивали, как зеленую песенкой чижика, глазки, летящие навстречу смешной гимназистке. Так все восприятия омоложенно предстали, весна охватила внезапно. По логике, мною поволенной, ведь надлежало на смертном одре возлежать, а я, вопреки, и отдался вдруг радостно всем впечатлениям жизни. Сестра Аси Наташа, умная, сложная, очень раздвоенная, в черном платьице, с глазами русалки, не то ангелица, не то настоящая ведьмочка. В ту пору голову многим кружило, влюблялись в нее тот, другой. Хвост поклонников, драмы, вздыхание ревности. Словом, дом песни Дальгеймов наполнился этой весной специфической атмосферой влюбленности, глупой, невинной и чистой, и сами Дальгеймы, романтики, в той атмосфере, казалось, добрели, с лукавым сочувствием щурясь на молодежь, наполнявшую комнаты их, место встречи с Тургеневыми, а Ленина Дальгейм была их тетка. Они жили как раз напротив Дальгеймов, под Метнерами, с утра и до вечера, прибежав в тротуар, пребывали у дяди, у тетки. Я помню, как раз затрещал телефон, подхожу, голос Аси Тургеневой. «Вы согласились бы мне позировать для рисунка, который переведу я в гравюру, но предупреждаю, для этого вам придется бывать у Дальгеймов с утра каждый день?» Не задумываясь, я ответил: «Конечно же, как же не согласиться?» Портрет Белого работы Аси Тургеневой воспроизведен в книге «Литературное наследство», том 85, Валерий Брюсов, страница 329. А были дела: роман, весы, заседание, статья для гоголевского юбилея, и вот я пленник Дальгеймов, вернее, их племянницы. Я усажен в огромное сине-серое кресло под самым окном, в таком же кресле Ася. С добрым уютом она забралась с ногами в него, потряхивает волосами, и мрачная морщина чернит ее лоб. Она вцеливается в меня, стараясь карандашом передать на картон линию лба, и это не удается ей. Бросив работу, она закуривает, и какая-то особенно милая, добрая улыбка, как лучик, сгоняет морщины. Начинается часовой разговор вдвоем. Забытые линии лба и гравюра. Вся суть в разговоре. Гравюра давно уже стала предлогом для этих привычных пассидов. Из двух-трех сеансов вполне алогически вырос прекраснейший солнечный месяц необрываемой беседы вдвоем. Иногда в дверь просовывается любопытно лукавая головка П. Дальгейма. Он делает вид, что зашел невзначай. С напускной серьезностью он опускается рядом в глубокое кресло и горбис сидит в нем, моргая в окно и отряхивая серый пепел, в нем что-то от барса, и он косолапится, точно медведь. Он заходит отсиживать с нами, чтобы не говорили, что Белый часами сидит, затворившись с племянницей. В сущности, он понимает нас, функции дяди смешны ему, вид у него постаревшего и подобревшего Мефистофеля или, пожалуй, старого отставного капрала, он щурится мимо, в окно. Он пускает дымок для проформы, лишь спрашивает: «Брюсов, кё фетиль?» Итак, Брюсов, что делает он? И отбывший повинность встает на прощание, бросая племяннице с нежной лаской: «Петит, крошка!» И выходит на цыпочках. Он, старый романтик, в душе покровительствовал всем порывам, коли они были чисты. Ася с Наташей лежали глубоко на сердце его. Он старался воспитывать их, окружить их своей культурою, но не препятствовал будущему. Начинающийся мой роман с Асей тональностью ему, видимо, нравился, и у Дальгеймов без уговора считались мы парой. Петровский и Потца водились больше с Наташей, последняя появлялась везде, даже у Метнеров, что весьма не нравилось дяде. Наташа его беспокоила, Аси же нет. Она и в Брюсселе жила, в полном затворе у старого Данса, а, приезжая в Москву, попадала вполне в атмосферу Дальгеймов. Ася в эти годы была дикая, из конфузливости она не бывала нигде, лишь при мне раскрывалась она вся, и Дальгейм в ней ценил ее дикость, а Метнер, конечно, косился на наше сближение, бросая порой невзначай замечания, клонящиеся к тому, что Ася-таки тип моей не понравившейся ему королевны Северной симфонии. Предупреждаю вас, королевна еще туда-сюда в книге, но не она героиня вашего романа. Ее тональность — болезненный эстетизм. У Аси аскетизм из уныния и слабого тонуса жизни. Вот если бы вы встретили женщину типа сказки, то ликовал бы за вас. Героиня драматической симфонии. Вопреки песням Метнера, Ася была в эту пору мне импульсом жизни. Наташа казалась болезненной. Метнер в моем предпочтении Аси увидел не жизнь, а победу Дальгейма. Воспринимал он абстрактнейшую дружбу мою. Точно я вместо Зиммеля стал читать, скажем, Агюста Конта. Он с этого времени, что-то в себе затаивши, нахмурился, хмурость с годами росла. В мае Решили мы, Ася, Наташа, я, Потца, Петровский, удрать из Москвы, провести вместе несколько дней среди зелени. Мы попали в Савинский монастырь близ Звенигорода, остановились в гостинице. 5 прекраснейших солнечных дней нас сблизили с Асей. Она была великолепнейшая лазунья, увидит забор или дерево и закарабкается. Она лазила по вершинам деревьев. Первые разговоры о том, что, быть может, пути наши соединятся, происходили на дереве, почти на самой вершине. На ней мы качались, охваченные порывами гнущими дерева, свежие листья плескали в лицо. Мне запомнился наш разговор на дереве, свисающим над голубым чистым прудом и спрысканным солнцем. Запомнились и отражения вниз головой. Из зеленого облачка листьев в мгновенных отвеянных ветра я видел то локоны Аси, то два ее глаза, расширенных, внятно внимающих мне. И запомнился розовый шелк ее кофточки. Вдруг ветви прихлынут к лицу. Ничего, под ногами двоился, троился отточенный ствол, расщепляемый легкой рябью. Запомнились спины склоненных под нами Наташи и Потцо, сидящие глубоко внизу, на зелененьком бережку. Они тоже задумывались о путях своей жизни. Наташа впоследствии стала женою Потцо. Вспоминается и другая картина, и ночь, и луна. Средь бушующих черных кружев листвы чья-то тень мне неясная. Ася, схватившись рукой за сук, она свесила голову. Черное кружево нас овивая, закипая серебряной искрой лунного отблеска, точно всплеснет, и вот листья отвеяны стали темно-оливковыми, под луной освещающей их, а над нами глубокое и темно-синее небо. Далеко за полночь смотрим на небо, луна закатилась, но вызрели звезды. Так под небом и месяцем вставал предо мною отрезок из лет, освещенных мне жизнью весьма необычной. В деревне мы прожили всего несколько дней, но они отделили меня навсегда от унылого прошлого. Собрались мы уехать, но подали счет, оказалось же, заплатить-то и нечем, и пришлось А. Петровскому ехать в Москву за деньгами, оставив 2 пары романтиков в залог монахам, заведующим гостиницей. В день возвращения в Москву был концерт М. А. Лениной. Помню, она в белом платье с приколотой розой к открытой груди с невероятную силою пела. «Сияй же, указывай путь, веди к недоступному счастью того, кто надежды не знал». Программу концерта, наверное, продумал Дальгейм. И, наверное, продумал ее для меня и для Аси. Он таки постоянно устраивал своим близким знакомым сюрпризы и включал в программу жены те романсы, которые, по его представлению, должны были ответствовать душевному состоянию друзей. В этих милых сюрпризах опять-таки сказывался романтик старинного стиля. Ну вот приходит известие. Бабушка Аси, Бакунина, проживавшую своей дочери при смерти. Мать Аси, урожденная Бакунина, по первому мужу Тургенева, по второму Компионе, жила около Луцка с мужем лесничим. Ася поехала к матери на Волынь, чтобы проститься с больной. Оттуда она должна была ехать в Брюссель, оканчивать школу гравюру у Данса. Ей там оставалось жить еще не менее 1,5 лет. Перед прощанием условились мы: разлука пускай будет нам испытанием. Ею проверим себя и друг друга, и коли окажется, что в нашей тяге друг к другу есть что-то серьезное, то мы по окончании класса гравюры соединим наши жизни. Вскоре же по отъезде Аси имел я серьезнейший разговор с Дальгеймом, более влиявшим на судьбу племянниц, чем мать. В результате этого разговора я получил душистый по тону ответ: Дальгейм не только не будет препятствовать моему сближению с племянницей, но и способствовать ему. Он мне предложил предстоящей зимою ехать в Брюссель. Но вам придется считаться со стариком Дансом. Он средневековый, строгий, сумрачный. Он держит Асю, как в монастыре. Изредка бедняжка гостит в Шарлеруа у мадам Дестре, дочери Данса. Так что вам придется видеться с Птит в присутствии старика или экономки-старухи, которая, о-о-о, Мегера, ну да ничего, где нет препятствий к свиданиям, там нет аромата, пустился он мне развивать философию жизни. Близился уж июнь. Я опять переехал в Дедово к другу. С обитателями Дедова Коваленскими отношения как будто наладились, но чувствовался холодок от Сережи. Мое увлечение Асей встречало в нем отклик живой, сам же он увлекался сестрой ее, Таней. Но проблема самопознания в моей трактовке была ему даже враждебна. Замкнулись невольно мы. К нам являлся и Эллис, притрясываясь в таратайке, в мухрыщетом сюртучке, в том же все котелке. Он в это время дорабатывал книгу о символизме, писал в музее он. Он все нервничал, чего-то боялся и даже кричал по ночам, производил, в общем, жалкое впечатление, на ладан дышал. Время мое было занято писанием романа, и лето казалось неважным, и в Дедове было неважно, отдушины письма от Аси, сперва из-под Луцка, потом уж из Брюсселя. Я отвечал ей длиннейшими письмами, над которыми просиживал ночь напролет. К августу появилась в письмах ее натовялости, они стали реже. Я был охвачен рядом новых тревог и забот, отрезавших надолго от брюссельской переписки. И первая тревога — инцидент с Элисом.